Я хочу быть последней женщиной, окончательной, заключительной, неуболтанной, а обвенчанной ясным светом в твоей обители, добрым утром и тихой пристанью и сводящим с ума желанием. Я хочу быть контрольным выстрелом и последним твоим признанием. Я буду для тебя всегда, я буду только для тебя, я буду для тебя одной, которой возвращался, уходя. Я буду для тебя всегда до головокружения, и для тебя единственной я буду рядом только для тебя. Я хочу быть твоими крыльями, этим легким надежным бременем. Я хочу быть твоими былями в рамках времени и безвременно. Не умею я жить на меньшее, что ты смотришь в глаза так пристально. Я хочу быть последней женщиной, я хочу быть твоей единственной. Я буду для тебя всегда, я буду только для тебя, я буду для тебя одной, которой возвращался, уходя. Я буду для тебя всегда до головокружения, и для тебя единственной я буду рядом только для тебя. До головокружения, и для тебя единственной я буду рядом только для тебя. Я буду для тебя всегда, я буду только для тебя, я буду для тебя одной, которой возвращался, уходя. Я буду для тебя всегда до головокружения, и для тебя единственной я буду рядом только для тебя. Я хочу быть последней женщиной.